Даниил также возвратился в свою землю, избавивший от плена многих христиан, которые пели победителям славные песни. Как видно, эти песни имели влияние и на рассказ летописца. Через 3 года, в 1255 году, Даниил с сыном Львом и польским князем Семовитом отправился опять на Ятвягов. Молодой Лев Данилович, узнавший, что один из князей ятвяжских, Стекинт, укрепился со своими в лесу, пошел на него, убил самого Стекинта, ранил брата его, обратил в бегство остальных ятвягов и принес к отцу оружие Стекинтова и брата его, обличая тем свою победу. Королю была большая радость. Ятвяги прислали просить мира, обещаясь быть в подданстве у Даниила. Но это возбудило зависть поляков, и они стали благоприятствовать поганам. Узнавший об этом, Даниил велел пустошить землю ятвяжскую, причем истреблен был весь дом Стекинтов. Так что и теперь, — говорит летописец, — пусто на этом месте. В 1256 году Даниил с сыновьями Львом, Шварном, Романом, который княжил тогда в Новогрудке, с двумя из остальных изяславичей полоцких, минских и с Семовитом польским наполнил ятвяжские болота своими многочисленными полками. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 192. «И придя к нему Роман со всеми новгородцы и с отцом своим Глебом, и со Изяславом с Вислочским». С Вислоч, Минской губернии игуменского уезда. Князья русские и польские собрали совет и сказали Даниилу: «Ты король, голова всем полкам. Если кого-нибудь из нас пошлешь напереди, то другие не будут слушаться. А ты ратный чин знаешь, война тебе за обычай. Все тебя побоятся и постыдятся, ступай сам напереди». Даниил, устроивший полки, поехал сам напереди с небольшим отрядом вооруженных отроков, перед собой пустил стрельцов, а другие стрельцы шли по обеим сторонам дороги. Дворский ехал за королем, к которому присоединились потом и сыновья его Лев и Роман. Узнавши, что ятвяги дожидались неприятелей в весе Привище, Даниил послал сказать Дворскому: «Как скоро увидишь, что мы поскакали вперед, то немедленно ступай за нами, распустивший полк, чтобы всякий мог ехать как можно скорее». Но посланный молодой отрок не понял приказания и передал его совершенно иначе Дворскому. Это подвергло короля и сыновей его страшной опасности, потому что, надеясь на подкрепление от Дворского, они ударили на весь, крича «Беги, беги!». Ятвяги точно дрогнули сначала и побежали, но потом остановились посередине веси, и Даниилу со Львом стоило больших усилий обратить их вторично в бегство. Дворский приехал уже тогда, когда одержана была полная победа, следствием которой было обычное опустошение страны. На другой день ятвяги прислали просить мира и предлагали заложников, чтобы только русские не убивали их пленных. Неизвестно, какое следствие имело это предложение. Летописец говорит, что Даниил, возвратившись с честью и славою домой, сбирался опять идти на ятвягов, но те поспешили отправить к нему послов с данью и с обещанием служить ему и строить города в земле своей, в удостоверение чего прислали детей своих в заложники. Так Даниил постиг того, что начал отец его, Роман Великий. Тот заставлял дикарей расчищать землю под пашни. Даниил заставил их строить города в земле своей. Торжество галицкого князя над ятвягами было торжеством гражданственности над варварством в Восточной Европе. И торжество это тем замечательнее, что в описываемое время цивилизующее племя само находилось под гнетом азиатских варваров. В 1257 году Даниил послал боярина своего взять дань с ятвягов черными куницами, белками и серебром. Часть дани послана была польскому воеводе. Пусть узнает вся земля польская, что ятвяги платят дань королю Даниилу. Но не одной счастливую борьбою с варварами знаменит был король Даниил в соседних государствах. Борьба с варварами не мешала ему принимать участие в делах этих государств, возвысить и здесь значение Руси. В Польше борьба между Владиславом Ласконогим и племянником его Владиславом Одоничем кончилась в 1231 году смертью Ласконогова, вследствие чего Одонич стал единовластителем Великой Польши. Но усобица началась с другой стороны. По смерти Лешка, брат его Конрад Мазовецкий, спешил взять в свои руки управление его властями, Краковом и Сендомиром, в качестве опекуна над малолетним племянником своим Болеславом. Но мать и вельможи последнего предложили эту опеку герцогу Селезскому Генриху I. Отсюда война между Генрихом и Конрадом, в которой Конрад остался победителем и удержал за собою опеку над Болеславом Краковским. Когда Болеслав, возмужав, потребовал от дяди очищения отцовских владений, то Конрад захватил его в плен. Но племянник успел убежать из заключения и опять обратился с просьбою о помощи к Генриху Селезскому. Тот вступился в дело и помог Болеславу Лешковичу против дяди. Но за эту помощь взял себе Краков и часть Сендомирской волости. С таким же успехом кончил Генрих и войну с великопольским князем Владиславом Одоничем в 1234 году. Одонич должен был уступить селезскому герцогу все свои земли, лежащие к югу от Варты. Благодаря этим успехам Генриха Селезского самая старшая линия пиастов усилилась над всеми остальными линиями. Но, пролагая с одной стороны путь своему потомству к усилению себя насчет всех остальных родичей и к собранию земли польской, Генрих, с другой стороны, сильно содействовал преобладанию немецкой народности над славянскую в областях польских. Не раз замечали мы, как наши русские князья тяготились малонаселенностью земли своей и старались отовсюду призывать в нее колонистов. Та же самая потребность чувствовалась и в других землях славянских. Монастыри, получившие большие земли во владение, искали средств расчистить свои леса, населить, обработать пустоши. Для этого они стали перезывать к себе немецких колонистов.